Страница 174. Продолжение 4 главы «Мудрость», раздела «Школа Муди и странствующие ученые». Как следствие, проповедь самоотверженного служения обществу сочеталась в моизме с апелляцией к расчету как мере и содержанию любви. Признание выгоды стимулом любви означало, что природа человека дурна. Вполне естественно, что моисты подчеркивали цивилизаторскую миссию человека и считали заданием человечества покорение природного мира. Первобытное состояние общества, согласно Мо Цзы, представляло собой войну всех против всех, поэтому люди сделали самого достойного человека своим правителем. Мо Цзы не разъяснял, каким образом стал возможен столь резкий переход от дикости к цивилизации. Покорность воле правителя служила у Мо Цзы политической санкцией всеобщей любви. В идеальном государстве моистов все полагалось подчинить соображениям пользы. Моисты решительно выступали против дорогостоящих обрядов и вообще любых излишеств в быту. Само небо трактовалось ими как прообраз высшей беспристрастности, так что духи, по их убеждению, непременно карают тех, кто идет против закона всеобщей любви. Последователи Мо Цзы объединялись в замкнутой общиной, скрепленной строжайшей, освященной религиозным авторитетом дисциплины. Как самостоятельная школа, моизм не пережил эпохи политической раздробленности. Отчасти это объясняется внутренними противоречиями моистской доктрины, пытавшейся совместить проповедь любви с утилитаристскими аргументами, а свободное размышление с религиозным догматизмом. В социальном же плане независимые моистские общины оказались помехой для деспотической власти и были раздавлены ею. Деятельность Моди и его последователей, искавших единый критерий истины, дала толчок распространению свободных дискуссий, развитию логики и теории познания. Обращение странствующих философов к всеобщности рациональных принципов предопределило наличие ряда общих черт в их миросозерцании и общественной позиции. Индивидуализма, проявлявшегося, помимо прочего, в требовании осознания и осуществления своего личного долга, претензии на роль учителей мудрости, тезиса о необходимости равно любить все сущее, пацифизма, веры в возможность мирного и справедливого разрешения политических конфликтов. В IV веке до нашей эры появляются мыслители-софисты, занимавшиеся логической критикой понятий. Они разделялись на два основных направления. Лидер одного из них, Гун Сунь Лун, строил свою аргументацию на противопоставлении понятия и вещи. Различая вещи и указатель их свойств, Гунь Сунь Лун доказывал, что вещи определяются через указатели, характеризующие их качества, но между вещами и этими абстрактными качествами не может быть тождества. Например, белая лошадь не может считаться лошадью, поскольку качество белизны и качество лошадности не тождественны. Другое крыло древнекитайских софистов, виднейшим представителем которого был Хуэй Ши, обосновывала тезис об относительности всех понятий. Страница 175. Хуэй Ши оперировал парадоксами, демонстрировавшими внутреннюю противоречивость любой попытки деления пространства и времени. В действительности, номиналистическая критика понятий обнажала противоречивость не столько людского мнения, сколько абстрактного рационализма. Из верности законам разума свободным философам приходилось отказываться от той самой независимости мышления, которая позволила им открыть эти законы. Начав с обещания предъявить миру критерии различения истинного и ложного, странствующие ученые погрязли в спорах об определении понятий и, в конце концов, призвали отречься от себя, презреть знания. Подобные выводы свободных философов находились в столь кричащем противоречии с их индивидуалистическим кредо, что общественные проекты любителей рассуждать не соблазнили никого из сильных мира сего. Единственным реальным прообразом их утопии разума стал призрак деспотической государственности, грозивший поглотить самих прожектеров. С течением времени в среде странствующих ученых усиливаются разочарования и оппозиционные настроения. Большую популярность приобрели взгляды философа Ян Чжу, который объявил мудростью умение прожить свою жизнь с наибольшим удовольствием. Этические взгляды Ян Чжу основывались на тезисе о необходимости сохранения и раскрытия жизненных свойств каждого человека. Есть известие и о других течениях мысли, выражавших протест против социального гнета. Так Мэн Цзи упоминает о школе так называемых философов-земледельцев, которые отрицали разделение общества на верхи и низы и утверждали, что правитель должен пахать землю и готовить себе пищу наравне с простолюдинами.